Глава третья. Хэштег «Тюнинг». Ну что ж, переговоры прошли не так хорошо, как я ожидала, однако все еще может наладиться. В любом случае, эта работа лучше, чем на ТТВ. И папа сможет меня увидеть по телевизору. Я прославлю его фамилию на всю страну. Ну, вообще-то, его фамилию уже прославил художник Суриков, но вы поняли, что я имею в виду. Главное, чтобы папа смог меня узнать, потому что стилистка Элеонора, худощавая особа с асимметричной стрижкой холодного белого цвета, прозрачной фарфоровой кожей и манерами английской герцогини, похоже, всерьез вознамерилась переделать меня целиком и полностью. «Каким кремом вы пользуетесь, Алекса?» – прервала она, наконец, тягостное молчание. Пятиминутное изучение моей физиономии в театральном зеркале, похоже, не принесло ей большой радости. Я, как подопытная мышка, сидела в красном кресле посередине гримерного зала на втором этаже Останкино, где располагаются самые большие студии. На соседнем кресле горой были свалены мои сумки, куртка и чемодан с инструментами. За всеми действиями Элеоноры, так не похожей на приятную парикмахершу Светлану, с которой я познакомилась в салоне Эдем, внимательно наблюдала ее свита, женоподобные мужчины и холеные женщины неопределенного возраста. Как и самой Элеоноре, им могло быть от 18 до 58 лет. Без тщательного изучения паспорта сказать точнее было невозможно. Ну, вообще-то, раньше я пользовалась французским Saint-Tropez Minerals, но примерно месяц назад он у меня закончился, а новый крем я еще не успела купить. Просто у нас в Петербурге сейчас с хорошей косметикой проблемы. Может, вы слышали в новостях? Я и сама чувствовала, насколько жалко и неубедительно это звучит. Дело в том, что у нас теперь косметику только по талонам продают. Элеонора расширила водянисто-голубые глаза и оглянулась на свою свиту. Все, как по команде, осуждающе покачали головами. «Ваши скучные региональные новости здесь никого не волнуют. Вы знаете, Алекса, мы просто не сможем с вами работать, если вы не будете соблюдать базовые принципы ухода за собой. Посмотрите, до чего вы себя довели!» Тонким пальцем с отполированным квадратным ногтем она указала на мою переносицу. «Мне даже пришлось вызвать сюда косметолога, а это нарушение всех возможных правил. Если бы не вечерняя фотосессия, вам пришлось бы самостоятельно идти в клинику, чтобы исправить свои ошибки». «Вечерняя фотосессия?» – непонимающе повторила я. «А вы разве не в курсе?» «Похоже, я тут хронически не в курсе», – мрачно подумала я. Элеонора продолжала. «Мне сейчас позвонил Илья Калиниченко. Сказал, что ваш диск посмотрели. Вы утверждены». «Здорово», – обрадовалась я. «И в 8 вечера вас будут фотографировать». «Фотографировать? Зачем?» «Для плакатов, Алекса, для рекламных постеров и для сайта, конечно». Утомившись объяснять мне очевидные вещи, она взглянула на громадные хромированные часы, обхватившие ее хрупкое запястье. «Пока мы ждем косметолога, девочки займутся вашими волосами», решила Элеонора, двумя пальцами поднимая короткую прядь у меня на затылке и поджимая идеальной формы губы. Надушенные девочки подкатили ко мне парикмахерскую тележку с ножницами, щипцами, кисточками, тюбиками с краской, шпильками и кучей разнообразных предметов неясного назначения. А я-то, наивная селянка, была уверена, что мне просто наденут парик. Оказалось, что мне нарастят искусственные волосы. Для этого девочки использовали устрашающего вида клеевой пистолет с раскаленной смолой. В 5 миллиметрах от кожи головы мне припаивали капсулу с очередным длинным темным локоном. Больно, страшно, да и выглядела я в процессе как пугало, честно говоря. Поэтому вскоре перестала смотреться в зеркало и, чтобы отвлечься, начала прислушиваться к хрустальному голосу Элеоноры. Она лениво рассказывала своей свите о том, как на медне, на вертолете летала к какому-то известному режиссеру на день рождения. Да, настроения совсем не было, но именинник так настаивал на ее присутствии, пришлось согласиться. И это несмотря на то, что буквально накануне вернулась из Нью-Йорка и была вымотана до предела трансатлантическим перелетом. Малоприятная парикмахерская процедура, к концу которой мне хотелось плакать от нестерпимого зуда под искусственными прядями, заняла часа два, если не три. Завершилась она окраской волос, родных и нарощенных, в единый и сине-черный цвет. Затем мне завили волнистые локоны, как у Дженнифер Энистон, после чего отдали в руки новоприбывшему косметологу. Косметолог не стала тратить время на задушевные разговоры. Без лишних слов положила меня на диванчик, попросила нахмуриться и длинным тонким шприцем вогнала мне прямо в переносицу какой-то прозрачный препарат. «А что это?» – только и успела спросить я. «Ботокс», – коротко ответила она. И тут же сделала еще не менее 10 уколов по всему лбу, а также в районе висков, чтобы во время улыбки морщинки не собирались в уголках глаз. «В течение 4 часов голову держать вертикально, спать не ложиться», – сухо сказала она на прощание. «Она и не собирается, ей сейчас не до сна», – ответила за меня Элеонора. «Постойте!» – крикнула я в спину косметологу. «Но я же по-прежнему могу хмуриться! Может, вы мне что-то не то вкололи?» «Первые результаты ощутите к вечеру, а полный эффект наступит через 3 суток!» Бросила она через плечо и исчезла за тяжелой дверью. А Элеонора распахнула дверцу высокого шкафа, набитого разноцветной одеждой. «Вероятно, размер 44-й?» – окинула она меня оценивающим взглядом. «Может, даже 42-й. Я давно себе одежду не покупала, поэтому точно не знаю». Смущенно откликнулась я, прекрасно осознавая всю степень своей неухоженности. «Тогда попробуем это. И вот это. Ну и, может быть, вот это». На диванчик падали миниатюрные юбки, топы, майки и другая одежда, которую нормальные люди обычно носят на пляже. «Да, с грудью-то у нас большие проблемы», пробормотала Элеонора, доставая из отдельной коробки стопку бюстгальтеров. «Вот, примерьте этот». Я спряталась за занавесочку и застегнула черного цвета бюстгальтер с жесткими чашечками. Элеонора, бесцеремонно откинув шторку, громогласно созвала свою свиту. «Ну, что вы думаете? Откиньте волосы за спину, Алекса». Все уставились на мою грудь. Я была готова провалиться сквозь землю. «Да вроде ничего, неплохо. Смотрится аккуратно. Неужели это пушап? Как-то плосковато получилось». «Ладно, на первых порах сойдет, но в дальнейшем без операции не обойтись», – вынесла вердикт Элеонора. Мне поплохело. «С такой грудью на телеканале «Мужской характер» делать нечего. А теперь надевайте все остальное». После переодевания меня вновь усадили в красное кресло, и за меня взялась сама Элеонора. Ассистенты разложили на столике горы запрещенной в Петербурге иностранной косметики, в основном американской фирмы, специализирующейся на телевизионном гриме. Под восхищенными взглядами свиты Элеонора черным карандашом обвела мне глаза, пожалуй, даже Клеопатра позавидовала бы таким стрелкам. Потом воскликнула: «А губы-то у вас какие тонкие! Ох уж мне эта питерская интеллигенция! Сейчас попробую дорисовать объем, но вы же понимаете, Алекса, вам придется их заполнить коллагеном и в самое ближайшее время». «Что, с такими губами на канале «Мужской характер» тоже делать нечего?» – саркастически вопросила я. «Совершенно верно», – серьезно ответила Элеонора, нанося мне на губы такое количество жирной помады, что ее с лихвой хватило бы на покраску всего моего дачного дома, как снаружи, так и внутри. «И с зубами тоже потом нужно что-то делать, вы же понимаете, Алекса. Запишитесь к стоматологу, пусть вам вырвут 2 передних зуба и заменят новенькими, ровными». Последний этап моего преображения проходил на 1-м этаже здания. Останкино – это, по сути, целый город с продуктовыми магазинами, аптеками, соляриями. «Не забудьте завтра перед трактом сюда заглянуть, Алекса. 15 минут вам нужно под лампами постоять. Сувенирными киосками, кафешками, салонами красоты, банкоматами, цветочными ларьками, бутиками с одеждой и обувью. Телевизионщики могли потратить всю свою зарплату, не выходя за пределы Останкино». Элеонора отвела меня в один из салонов красоты, к маникюрше, дала ей указания и ушла, предварительно обменявшись со мной телефонами. Моя поцарапанная раскладушка, которую я достала, чтобы записать ее номер, вызвала у нее искреннее недоумение. «Неужели такими еще кто-то пользуется?» Отправила она риторический вопрос в пространство и удалилась. Маникюрша спросила: «Что вы делали этими руками? Они жесткие, как наждачка, все в мозолях». «Многое, многое делала», — сказала я с ностальгией, и перед внутренним взором явился мой сказочный домик. «Но больше, наверное, ничего сделать не удастся». Маникюрша вела себя довольно странно. То и дело просила меня засунуть руку в небольшую коробочку с ультрафиолетовыми лампами внутри. Может, сейчас мода такая – загорелые руки? Когда она заявила «готово», я стала яростно дуть на ярко-красные ногти. «Что вы делаете?» – с недоумением спросила она. Вот бестолковая. «Ускоряю процесс высыхания лака, а то смажется ведь сейчас», – объяснила я ей снисходительно. «Да это же шеллак!» Маникюрша посмотрела на меня, как на умалишенную. «Он уже затвердел под воздействием ультрафиолета. Можете проверить». Я аккуратно прикоснулась к ногтю, затем постучала по нему. И правда, покрытие ничем не отличалось от крепкой пластмассы. На обратном пути в гримерную я забежала в туалет, где наткнулась на целую стайку тетенек с фиолетовыми волосами. Они возбужденно обсуждали народные рецепты лечения радикулита, только что услышанные на записи одной из программ. При моем появлении бабки притихли. Я было подумала, что они опять начнут на меня наезжать. Но в новом образе, с развивающимися черными волосами, накрашенными губами и в летней одежде, меня было не узнать. Тетки, посовещавшись между собой громким шепотом, решили, что я какая-то знаменитость, и без очереди пропустили в туалет. «Что за подобострастное отношение к звездам?» – думала я, ковыляя по бескрайнему коридору в туфлях на платформе, которые мне выдала Элеонора, и чувствуя, как отвыкшие от каблуков икры начинают гореть огнем. «Нужно же иметь хоть какое-то самоуважение!» – осуждала я их, заходя в лифт. Даже один лестничный пролет представлялся мне сейчас непреодолимым. И вдруг лифт заполнился тяжелым ароматом классических французских духов. Этот запах ни с чем не спутаешь. В кабину зашла Екатерина Андреева, ведущая главной программы новостей, собственной персоной. Боже, что же делать, что делать? Сама Катя Андреева стоит рядом со мной. Она выглядела совсем как на экране. Убранные в кичку волосы, боковой пробор, толстые черные брови и круглые, как у совы, глаза. Двери лифта закрылись, кабина тронулась, и я, боясь упустить случай пообщаться со знаменитостью, папе расскажу, открыла рот и сказала первое, что пришло мне в голову. «Екатерина, скажите, пожалуйста, откуда вы берете ваши новости?» Катя покосилась в мою сторону и ничего не ответила. Я, как ошпаренная, выскочила на втором этаже из лифта, не в силах поверить, что задала самый известный ведущий в стране самый дебильный вопрос из всех возможных. Даже вопрос «А вы когда-нибудь делали пластическую операцию?» был бы и то уместнее. Ругая себя последними словами, я опустила голову и едва не врезалась в группу мужчин, стремительно идущих по коридору мне навстречу. Недовольно на меня посмотрев, Иван Ургант, необычайно высокий, с фирменной щетиной, в дорогой рубашке на выпуск, продолжил движение, на ходу диктуя шутку своим помощникам. «Откуда эта кровь? Она вены резала? Нет, руки брила». Помощники с готовностью засмеялись, незаметно отодвигая меня железными плечами к стенке. «Вот тебе и встреча с Ургантом», – уныло подвела я итог, заходя в гримерный зал. «Судьбоносной она точно не стала. Папа вряд ли будет доволен». «Алекса, улыбку пошире, фотограф уже здесь». Элеонора подтащила меня к двум суетливым молодым людям, настраивающим оборудование в затянутом белой тканью углу. Звучали знакомые мне, как телевизионщику, слова: рефлекторы, температура съемки, пробные снимки, баланс. Один из парней нацелил на меня объектив. «Ведите себя естественно». Сложно вести себя естественно, когда в глаза светит прожектор, на тебя пялится вся свита Элеоноры, сама Элеонора презрительно кривит губы, а ты не знаешь, куда девать руки и ноги. Мой многолетний опыт работы перед телекамерой был здесь совершенно бесполезен. Изольда чувствовала бы себя в такой ситуации органично. Кейли Куока тоже. Я нет. Но всему приходит конец, в том числе и испытанию профессиональным фотоаппаратом. Спустя час я получила разрешение переодеться и пойти домой. Еще со вчерашнего вечера я забронировала себе номер в ближайшем к Останкино отеле, которым, по сведениям Яндекс.Карт, оказалась насквозь советская и при этом жутко дорогая гостиница на проспекте Мира. Наскоро перекусив в лобби-баре, около 10 вечера я швырнула опротививший чемодан с инструментами на пол своего номера на 23-м этаже и обессиленно упала в кресло. Сверху открывался потрясающий вид. Многомиллионный мегаполис переливался всеми огнями. Останкинская башня, символ победы телевизионной пропаганды над здравым смыслом, магнитом притягивала взоры. Даже в такое позднее время проспект Мира был забит машинами. То и дело выли сирены, то ли скорой помощи, то ли спешащих в ресторан чиновников. Небоскребы Москва-Сити врезались в ночное небо, потеснив тусклые звезды. Город был чужим и агрессивным. Стану ли я здесь когда-нибудь своей? Даже к Анжелике я вдруг стала относиться по-другому, как-то теплее. Оказывается, быть приезжим в чужом городе очень тяжело. Захотелось позвонить папе. Я порылась в сумке в поисках телефона. Вдруг что-то на дне, больно, до крови, укололо палец. Я достала желтый значок. «Привет, Алексия!» «Привет, смайлик!» Внезапно нахлынула сильнейшая тоска по Васе. Как мне не хватает сейчас его оптимизма. Он бы помог мне разобраться в происходящем. Мы бы посидели, поговорили. Он бы подсказал, нужно ли мне соглашаться на жесткие условия московского руководства. Стоит ли вообще эта игра свеч? Он всегда умел трезво проанализировать ситуацию. Ведь именно благодаря его блестящей идее выкладывать видео на YouTube я стала настолько популярной, что меня пригласили в столицу. Если бы не он, я бы здесь сейчас не сидела. Я некоторое время поиграла с клавиатурой, то набирая его номер, то стирая, но в конце концов набрала папу. Он быстро сказал «включи финансовые новости» и повесил трубку. По финансовым новостям в записи показывали репортаж из зала арбитражного суда Санкт-Петербурга. Я с удивлением увидела папу, защищавшего честь родного предприятия. «Неожиданное завершение резонансного дела», прочитала я по бегущей строке. Папа был одет в черный костюм, белую рубашку и тонкий черный галстук. Он выглядел как кинозвезда на премьере своего фильма. Впрочем, для него это действительно был звездный час. Юрисконсульт Виктор Суриков в заключительных прениях напомнил основные пункты своего иска, говорил корреспондент финансовых новостей за кадром. Лингвистическая экспертиза доказала, что словосочетание «нерадивый производитель» имеет негативную окраску и является порочащим деловую репутацию предприятия высказыванием, гремел папин голос на всю страну. Аналогичное заключение специалисты вынесли касательно фразы «завод по производству пластмасс встал на пути к счастью жителей города» и еще некоторых. Также, по мнению филологов, призыв губернатора отказаться от сотрудничества с нашим заводом, обращенный ко всем патриотам, выражает неприкрытую агрессию по отношению к предприятию. Мы утверждаем, что вышеупомянутый призыв нанес особенно сильный удар по деловой репутации завода. Взгляд у папы был прямой и честный. Я безумно им гордилась в этот момент. В результате выступления губернатора в эфире федерального телеканала положительная деловая репутация завода изменилась на отрицательную, в связи с чем возник труднопреодолимый барьер между предприятием и его потенциальными и реальными контрагентами. В постановлении Верховного суда Российской Федерации предусматривается возможность взыскания репутационного вреда. Боже, откуда только он все это знает? Постановление Верховных судов, решение по апелляциям. Похоже, папа прочесал всю новейшую юридическую историю в поисках прецедентов. И в запутанной, противоречивой судебной практике сумел отыскать убедительные аргументы в свою пользу. В финале своей блестящей речи папа потребовал от ответчика, то есть губернатора Санкт-Петербурга, принести публичные извинения в эфире федерального телеканала и компенсировать как материальные, так и моральные убытки предприятия. Цифра прозвучала очень серьезная. Похоже, Раисе удалось фактически уничтожить симпатичный маленький завод. Самой Раисы на заседании, конечно же, не было. А выступление ее представителя на папином фоне выглядело просто жалким. Дяденька с тусклыми бегающими глазками спотыкаясь на каждом слове, вел защиту Раисы Павловны в стиле «а она вообще ничего такого не говорила». Он ставил под сомнение даже сам факт интервью Раисы федеральному телеканалу, намекая на некие хитрости монтажа. Тучный и суровый председатель арбитражного суда, ведущий это громкое дело, с каждой минутой все сильнее хмурил брови. «Вот кому ботокс точно не помешает», – подумала я. Дослушав все выступления, судья воздвигнулся над столом для оглашения своего решения. Исторический момент. Рассмотрев обстоятельства дела, истец привел следующие аргументы, ответчик предоставил, в соответствии со статьей 152 Гражданского кодекса, на основании, зачитывал судья бесконечную преамбулу, ожидание было невыносимым. Наконец, судья подобрался к финалу, сделал паузу, поднял голову и на мгновение, несмотря на всю свою тучность и солидность, стал похож на камикадзе перед атакой. Суд постановил обязать ответчика, губернатора Санкт-Петербурга, в полном объеме возместить истцу, заводу по производству пластмассовых изделий, моральные и материальные убытки. Видимо, судья понимал, что даже он со всей его властью не может заставить Раису Павловну принести публичные извинения. Императрице будет проще заплатить заводу деньги и замять скандальчик. И все равно, какая победа, какая сокрушительная, невообразимая победа! Какой же папа молодец, восстановил справедливость. Корреспондент финансовых новостей разделял мой восторг. По мнению коллег, петербургский юрист Виктор Суриков совершил невозможное. Я снова набрала его номер. «Папа, да чего же ты умный? Ты совершил настоящий юридический подвиг!» «Честно говоря, я и сам не верил, что у меня что-то получится», – радостно отозвался папа. «Ничего сложнее мне в жизни делать не приходилось. Генеральный сразу после заседания выписал мне премию в размере квартального оклада». «Поздравляю, это здорово! Послушай, пап, раз уж мы заговорили о непреодолимых сложностях, у меня тут кое-какие проблемы нарисовались». Я вкратце рассказала папе о том, как провела день. Однако папа, воодушевленный своей победой в суде, заявил: «Всем приходится зубами и когтями продираться к своим вершинам, так что нельзя так сразу сдаваться». Хотя пластические операции и вырывание зубов – это, пожалуй, чересчур, сказал он и добавил, что тут нужно хорошенько подумать. В общем, спала я плохо. В том числе и потому, что кожа головы под искусственными прядями всю ночь зудела и дико чесалась.